все то, что твое. Мне повсюду твой слышится голос. Ветер в листьях звенит и поет. Сердце шепчет, как зреющий голос. Эти горы, покрытые мхом, эти волны, покрытые пеной, этот берег с горячим песком, это солнце с бескрайней вселенной. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь, как дарбом мимоходом цветы. И на чей-то поклон отвечаю, как прекрасно все то, что твое. Нежнее, чем твоим я не имею. Это ты мне, спаситель, даешь все то доброе, что я имею. Твой резец и твой почерк с размахом в детском взоре, что светил и чист, и в цветущих на поле ромашках. Это ты нам даруешь друзей, это ты научил нас трудиться, потому я хочу все сильней и все чаще усерднее молиться. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь, как дарбом мимоходом цветы. И на чей-то поклон отвечаю, как прекрасно все то, что твое. Мне повсюду твой слышится голос. Это ты мне, спаситель, даешь все то доброе, что я имею. Спаситель даешь все то доброе, что